Он вышел из-под навеса, задрал голову. Перекрытий и сводов не было, но не было и ощущения прозрачности высокого неба. Не было облаков, не было светила, не было ничего определенного. Ивану тут понравилось еще меньше, чем в колодце. Он не любил больших и открытых пространств, особенно в чужих мирах. Такие пространства всегда таили в себе угрозу. И все-таки у него возникло смутное ощущение, что этот мир замкнут, что он просто не видит в сгущающейся пелене далеких стен и сводов. Впрочем, все это могло и казаться. Иван подошел к ближайшему дереву, потрогал рукой ствол. Он был гладкий, розоватый, лоснящийся. Тоненькие веточки отходили во все стороны от ствола и терялись в густейшей листве. Даже непонятно было, как они ее выдерживают. Меж деревьями росли уже знакомые лопухи, повыше, поостойчивее. И были они не серыми, а светло-зелеными, мясистыми, но не менее изгрызенными и обломанными по краям, чем их родственнички на поверхности. Иван огляделся, все деревья и все лопухи росли тут явно не сами по себе. Они были расположены в строгом геометрическом порядке. Да, это был явно не лес, не подлесок. Это был парк, а может быть и сад. Иван взял лучемет на изготовку. Его перестали прельщать неожиданные встречи. Да и вообще надо было быть поосмотрительнее, ведь в любую минуту могли показаться те, кто аккуратненько рассаживал эти деревья. А он уже встречался с обитателями системы. Знает, что почем, но в то же время Иван ощущал, нет, знал точно, что ему просто грех жаловаться, что он должен радоваться, ведь мог бы уже трижды или четырежды за последние сутки погибнуть, а пока что судьба к нему благосклонна, и все идет не так уж и плохо, к чему Бога гневить. Но самоуговоры не подействовали, беспокойство прочно поселилось в его груди, не выгонишь, не вытравишь. Он остановился под ближайшим деревцем, присел и немного перекусил. Трубки с пищей и жизнеобеспечивающим раствором выдвинулись из пазов, вплотную придвинулись к губам. Ему оставалось лишь прикладываться то к одной, то к другой. Пока сидел, дал возможность немного поработать анализатору. Тот показал, что воздух вполне терпимый, что вредных вирусов, бактерий и прочей опасной невидимой дряни – нету, а значит, можно откинуть шлем. Но Иван не торопился разоблачаться. После небольшого обеда он проглотил подряд 3 стимулятора, проверил еще раз лучемет, хотел сбросить оставшиеся пулеметные ленты. Зачем они ему теперь? Но не решился оставлять следа. Ничего, он еще выберется, найдет капсулу, пристегнет к руке возвратник. Все будет самым лучшим образом, только не надо терять присутствие духа. И надо быть готовым ко всему. Иван встал. Огляделся, хотя у него не было ощущения, что за ним следят, а просто по привычке. Пройдя еще 400 шагов, он наткнулся на какие-то подобия клумб с незатейливыми синенькими и фиолетовыми цветочками без лепестков, с цельными головками-бутонами. Чем дальше он продвигался, тем больше становилось таких клумб, тем ухоженнее были на них цветы, причудливее, разнообразнее. С деревьев здесь свисали сферические желтые плоды, издалека похожие на лимоны, но значительно крупнее и более плоские. Наконец Иван уткнулся в затейливый резной заборчик. Он долго его изучал, даже пытался отковырнуть кусочек и запихнуть его в анализатор, но не удалось. Заборчик был чуть выше колена, но тянулся он, насколько хватало глаз, слева направо, бесконечной и извивающейся немного беленькой змейкой. Иван перешагнул через него, пошел дальше. Теперь трава начинала расти прямо на глазах. Если полкилометра позади она чуть касалась щиколоток, то теперь тянулась почти к коленям. Стволы деревьев потолстели, цветы уже не умещались в клумбах, выпирали из них. Да, это был самый настоящий сад. Из-за стволов Иван видел не дальше, чем на 20 метров, но он не снижал темпа. Остановился лишь у небольшого, но очень чистенького, кристально-прозрачного ручейка, пересекшего его путь. Попробовал влагу анализатором. Оказалась самая обычная и вполне пригодная для питья вода. Иван полежал 5 минут у ручейка, любуясь им, заглядывая в воду. Ему даже показалось на время, что он на земле, больше того, на своей родине, что он лежит беспечно в редком лесочке, прислушивается к пенью птиц, принюхивается к запаху трав, а журчащая водичка течет себе мимо, течет завораживающе, маня. И так хорошо ему стало, что разомлел, раскис, захотелось быть добрым, ласковым, щедрым, захотелось обнять всех на свете, простить виноватых и самому повиниться, да пригласить сюда, к журчащему ручейку. Он размотал ленты, стащил их с себя и забросил, далеко-далеко, даже не поглядев, куда именно. Потом скинул коробки с патронами, пускай валяются, все одно его найдут, не скроешься. Стало легче, но не намного. Иван снова присел у ручейка, откинулся на локть. Остаться бы тут, в этом садике, лишь бы не трогали и не досаждали, а остальное все образуется. Он откинул шлем, вдохнул полной грудью. Воздух был свеж и чист, безопасен. Зачем же тратить дыхательную смесь? Он зачерпнул пригоршни из ручья, поднес к губам, глотнул. А потом допил и остатки. Вода была холодной, вкусной. Он давненько не пил такой водицы. Конечно, лучше было бы пить ее не из руки, обтянутой пластиконовой перчаткой. Ну да ничего, и так годилось. Иван опрокинулся на спину, забросил руки за голову, предварительно сдвинув в сторону шлем. Все было хорошо, все было почти как дома. Но вот небо подкачало. Да и небо ли это было? Иван смотрел в белесую пелену и не ощущал за ней подлинной глубины, бездонности. Было в нем такое ощущение, какое бывает под низкими тучами, закрывающими для взора высоту поднебесную. И все же, здесь было значительно лучше, чем в Осевом или в Воронке. Здесь было не так пустынно и одиноко, как на поверхности. И никакой погони, никакой слежки. Иван расслабился, закрыл глаза. И ему вдруг почудилось, что он слышит отдаленные женские голоса, совсем тихие, но нежные и приятные, словно журчание этого маленького ручейка.